Лид, тащи свою задницу к нам, поохотимся на ящерицу!» — прокричал магистр Йон. Сейчас он направлялся к своему грифону и, по-видимому, был очень доволен находкой дракона. «А ну да, маг воды может нанести урон огненному дракону. Аврелий, что будем делать? Дракон где-то в 7 лигах от нас, он сможет за несколько минут преодолеть это расстояние», — произнес Лид. «Бежать, уходим быстро, нужно валить», — кричал Гин. «Спокойно, мы надерем задницу этому ящеру», — произнес я. «Непонятно, откуда у меня взялась такая уверенность, но все же надежда на этот грибанный наруч. Ты сумасшедший, у нас нет никакого оружия против этой здоровой твари», — прорычал Гин и бросился обратно на корабль. Нас снова прервал мощный рев, который становился все ближе и ближе, а спустя мгновение можно было видеть небольшую точку в небесах, которая стремительно приближалась к нам, как реактивный истребитель. Бешеная скорость, которую развивала эта тварь, казалось просто сумасшедшей. Однако маги, плюнув на нас, взлетели на своих грифонах и направились в неравный бой с драконом. «Отчего-то мне кажется, дракон разметает магов. Ой, чувствую, будет славная битва». Накинув на себя шлем и выдернув гладис из ножен, я бросился к кораблю. «Легион, к бою. Вооружиться луками и арбалетами. Немедленно. Нам предстоит бой с драконом. Паника мне!» — раздавал я команды растерянным легионерам, которые с неискончаемым страхом смотрели на события в небесах. Но мой голос дал им морального пинка, и они взялись за дело. Легионеры выхватывали стрелковое оружие, занимали немногочисленные скорпионы и готовились к бою с драконом. Что же творилось в небесах? Избиение. Дракон буквально играючи поливал огнем грифонов, которые с трудом уклонялись от убийственных струй огня. Маги же пытались огрызаться, но лишь магистр Йон мог нанести какой-либо урон своими ледяными копьями и ледяными сферами. Другие же маги старались бить по чувствительным частям дракона, однако ему было плевать. Бой уже планомерно переходил ближе к земле и к нам. Через секунды дракон своей тушей пронесся над нами, загоняя одного из грифонов, преследуемый другими грифонами. Он не ожидал того, что в его тушу воткнутся сотни стрел и болтов, выпускаемые легионерами в дракона. Они не пробивали его шкуру, но застревали в некоторых сочленениях между чешуей. Лишь один болт из скорпиона застрял у дракона в крыле и мешал тому маневрировать. Кажется, мы разозлили его. Мощная туша дракона совершила развороты в течение пары секунд. Земля с несколькими десятками легионеров превратилась в пепел. Никто не успел даже вскрикнуть или сбежать, как они превратились в пепел. Однако легионеры на то и легионеры, что, не обращая внимания на противника и потери, может вести бой. Новый залп не нанес урона дракона, но он отвлек его от заклинания Йона. Его заклинание представляло собой большую ледяную волну с острейшими пиками, и эта волна впилась дракону в бок, отчего тот стал заваливаться на бок и падать. Но его огненная струя сбила одного из грифона, превратив того в пепел и куски перьев. Вроде наездник и маг тоже стали пеплом. Дракон падал на разрушенную деревню, грифоны сразу же окружили его, и маги принялись заваливать упавшего дракона магией, но ему было все так же плевать. Мощная огненная струя ударила по грифонам, задевая и подпаливая нескольких из них. К тому времени к месту боя стали стекаться легионеры, которых вел я. На корабле же остался Гин вместе с моряками. Может, я дурак и мне хочется убиться, но лезть даже не с когортой, а с легионом на дракона — это самоубийство. А у меня всего одна едва полная когорта. Когда показалась тушка этого кроваво-красного дракона с пятнами крови и разорванным боком, легионеры метнули в него несколько десятков дротиков и принялись растекаться по флангам, обстреливая его из арбалетов вблизи. То ли ему это не понравилось, то ли он хотел просто хвостом дернуть, но резко десяток легионеров отлетели от мощного удара хвоста дракона в сторону и, скорее всего, переломали себе кости. Арбалетные болты не могли успокоить его, а только разозлили. Стрелы вообще отпадали от его чешуи. Маги также беспомощно пытались что-то сделать, поливая дракона водными заклинаниями. Легионеры падали от ударов дракона, сжигались его пламенем, но все еще стояли и сражались. Какие-то смельчаки бросались на дракона с гладисами или с копьями с широкими листовидными наконечниками, взятыми с корабля, однако оружие не пробивало шкуру дракона, но впивалось в нее и наносило урон. «Актив веру имея няя!» — раздался голос в голове, отчего я чуть не свалился на колени, но выдержал. «Вот черт, все же наруч живой, и он что-то требует от меня. Рискнем, пожалуй, иначе потеряем и так всех, кто выжил, да и магов в придачу». Активировав наруч своей силой мысли, я пришел в непонятное состояние транса, Мои мысли содержали лишь размышления об убийстве дракона, тело налилось небывалой энергией. Резкая боль по всему телу заставила меня упасть на колени, чему удивились находящиеся рядом легионеры. Но боль прошла довольно быстро, и я ощутил, что стал более сильным и выносливым. Казалось, будто мое тело укрепилось, а сам меч изредка поблескивает алыми частичками чего-то непонятного, не похожего на магию. Сила переполняла меня, отчего мой рывок к дракону был встречен с удивлением в рядах легионеров. Они не могли похвастаться такой скоростью, но вот реакция дракона была на высоте. Уклонившись от удара хвостом и успев нанести удар по нему, я рванул дальше к туше дракона, но тот опередил меня, и его огненное дыхание заставило меня отпрыгнуть в сторону. Только дракон так не думал, он палил огнем по моей убегающей тушке, пока маги пытались восстановить силы, а легионеры стреляли по дракону из арбалетов, как ну и огребали от его лап в ближнем бою. Мой марафон закончился довольно успешно, когда дракон сам подставил свой хвост, в который вонзился мой меч, следом же и я забрался на хвост. Драконий рев буквально оглушил меня, но я полз вперед по хвосту, который извивался как змея. Как выяснилось, хвост у дракона весьма уязвимое место, и поэтому я с легкостью отрубил часть хвоста и изрубил в хлам оставшуюся часть хвоста. Взбираясь по драконьей туше, при помощи варварского способа, втыкания меча и кинжала в чешую, я добрался до шеи дракона, который все пытался меня скинуть, но он то и дело отвлекался на магов и легионеров, а также на грифонов, которые драли ему крылья. В общем, ему было не до меня, но его чуйка подсказывала, что ему сейчас будут отрезать голову. Пытаясь не дать мне сделать это, дракон постоянно шевелился телом и шеей, но мне это не мешало. Скорее всего, все из-за браслета, который сделал меня сильнее. Дракон так и не смог скинуть меня, когда мой клинок начал вонзаться в шею дракона, из которой стал биться фонтан крови и пламени. Несколько десятков ударов вонзились в шею дракона, однако на последнем ударе из нее выбился столб пламени, и дракон упал, не в силах подняться. Тот в течение нескольких минут умер от рук магов и обозленных легионеров. Издав перед своей смертью тревожный предсмертный рев, он помер. После смерти дракона стало очень тихо. Выжившие легионеры, которых было почти полсотни, развалились на земле и радовались, что они выжили. Некоторые же собирали убитых и раненых. Лишь маги со своим высокомерием, оглядев поле боя, создали себе кровати, на которые сразу же завалились и уснули. Непонятно почему, но скорее всего так на них повлияло сражение, и нужно восстановить ману. Я просто упал без сил, весь в крови, ошметках плоти и чешуи дракона, в оплавленной ларике и с обрывком сожженной ткани вместо плаща. Меч в моих руках превратился в кусок металла на ручке, а на теле зияли раны от огня. Мой взор застилала тьма, которую даже если бы я захотел, не смог развеять. Наруч забирал свое. После такого жестокого боя, скорее всего, несколько дней я буду спать, но это уже вопрос не сегодняшнего дня. Лид, кто он? Я не видел человека, что мог бы убить древнего дракона практически в одиночку. Тихо лича себя, говорил Йон. Он не вырубился сразу, да и несколько ран на его теле не дали бы ему заснуть. Ему было очень интересно, кто такой этот Аврелий, убивший практически в одиночку древнего огненного дракона. Простой центурион первой аквилы в отставке, убивший самую опасную тварь, тихо произнес Лид, который за этот бой также израсходовал много сил и маны. Сейчас он лежал на одной из созданной кровати и просто смотрел в небо. Ты же сам понимаешь, что это невозможно. Древних драконов в этих краях не было уже 300 лет, их всех истребили охотники на драконов. Залечив последнюю рану и упав обессиленно, произнес магистр, у него был обычный меч, но я видел какие-то алые частицы на его мече. Могу подтвердить, я тоже видел в нем непонятную для меня магию, когда он сражался с магом стихийных элементалей. Уставшим голосом произнес Лид. Он понимал, что Аврелий уже не просто центурион, а кто-то больше. Его наруч, он выглядит необычно, и я думаю, что это артефакт МММ. Древние эпохи, продолжал магистр. Возможно, магистр, но думаю, что наруч может быть лишь частью чего-то большего, в раздумьях произнес Лид. Разговор магов длился еще какое-то время, но по большей части они обменивались пустяками да мнениями о драконе и всей ситуации. Договорившись о временной оставке, Лид, довольный, но все еще уставший, ушел на корабль, где ему предстоял трудный и, возможно, кровавый разговор с Гином. Йон, он просто раскинулся на кровати и заснул. Все же магия материи — это хорошая штука. Однако он все думал и думал об этом Аврелии, с которым было, что-то не так, но возможно это просто подозрения, вызванные потрясением от случившегося. Уставшие от боя легионеры в скором темпе возводили лагерь, который вышел у них так себе. Простое нагромождение палаток в разных местах, да и никто не стал рыть вал и ров, как того требовал военный устав. Все устали от боя, а ведь завтра предстоял траур по погибшим товарищам и похороны. Один лишь Гин, напившись до полуобморочного состояния, сейчас не спал. Он заперся в своей каюте, так как к нему грозился наведаться Лит и размазать по стенкам из-за его трусости. Глава 11. Тьма, захватившая меня, когда я упал без сил на землю, показывала мне сотни образов, о которых я ничего не знал. Древние боги, их творение и кропотливая работа, первые войны этого мира, особо жестокая древняя война богов, которая чуть не уничтожила мир. И среди всего этого появляется юный полубог Арси, рожденный от бога воина Итея, который бросил вызов богам и сворам их многочисленных приспешников. Зачем он это сделал? Образы показывали одинокую деревушку на отшибе известного людям тысячи лет назад мира. Мирные образы деревни сменились на пепелище, посреди которого находился Арси. Он со слезами и горечью пытался найти хоть кого-то живого, пока над ним смеялся тот, кто это сделал. Приспешник Итея, тоже полубог по имени Еферос. Он вырезал целые деревни противников своего бога, обширные реки крови текли в те годы. Возможно, он был поклонником одного бога из одной вселенной, так как имел здоровенный трон из разных черепов, как людей и нелюдей, так и опасных животных. Образы возвращались к Арсию, точнее к его пути, с каждым годом он становился все сильнее и сильнее. Вот уже образ пролетает над Арсием с головой Ефероса в руках и, кстати, Арси в знакомом шлеме. Возможно, он его создатель, или же в нем заточена его душа. Неожиданно образы стали хаотично сменять друг друга, показывая десятки сцен битв Арсия с приспешниками богов, так и с самими богами. Кажется, под конец своей жизни он истребил всех богов, что участвовали в войне богов, не тронул он лишь богиню плодородия, бога веселья и азарта и бога смерти. Они не участвовали в войне, хотя и для них были последствия. Арси забрал частички их силы и стал никем иным, как единственным божеством. Однако образы не показали его смерть, лишь тело, которое распалось на многочисленные частицы. От него остались только лишь многочисленные артефакты, разбросанные по всему миру, в том числе на других континентах и на каких-то островах. Самым первым делом, образы в моей голове сконцентрировались на шлеме, который был, наверное, важным элементом доспеха Марсия. «Собери доспех!» Раздался томный голос в моей голове, отчего я пробудился. Мое пробуждение, вызванное словами сущности Арсия, заточенной в наруч, было довольно трудным. Создавалось ощущение, будто жизнь на несколько мгновений покинула меня, и я не мог дышать. Вместе с этим все тело адски болело, в глазах же была тьма, и я не мог их разлепить. Но через несколько минут боль стала постепенно уходить, и я смог открыть глаза. Как ни странно, очнулся я на корабле, а именно в своей каюте, которую мне выделили Гин. Окинув каюту взглядом, я увидел магистра, который сидел на деревянном полу и медитировал. Кажется, он не почувствовал, что я очнулся из-за своей медитации. Да и что он делает на корабле? Разве маги не должны были улететь? Неожиданно магистр открыл глаза и уставился прямо на меня. Честно говоря, от такого ледяного взгляда хотелось провалиться под землю или вжаться в кровать. Но его взгляд истончал радости, он улыбался. «Наконец-то!» — проговорил он и, сжав руку, создал ледяное копье. Затем он создавал еще несколько разнообразных видов оружия, в том числе лук. Бросив на меня, наконец, взгляд, он прекратил создавать оружие. «Вижу, ты очнулся, это хорошо. Сколько?» — тихо, от невыносимой жажды прошептал я. «Мда, мой организм требовал хоть какой-то жидкости, да и поесть не мешало бы. Если ты имеешь в виду, то сколько ты пролежал трупом?» «Ответ — 3 дня. Я смотрю, сон у тебя хороший», — говорил тот, подходя ко мне с кувшином воды. Магистр помог мне присесть и подал мне воду, которую я с жадностью начал пить. «Мма, вода прохладная и вкусная». Конечно, информация о том, что я полежал 3 дня, как труп, меня впечатлила. Видимо, те образы были довольно требовательны ко времени. Отдав кувшин и утерев лицо, я откинулся на кровати и просто тяжело дышал, думая о полученной информации. Мне стоит научиться магии, без нее, я думаю, мне далеко не пройти, да и историю этого мира стоило бы изучить. Магистр все это время с некой заинтересованностью смотрел на меня, не выдержав, тот присел на стул рядом с кроватью и, вытянув руку, принялся лечить меня или изучать. Я так и не разобрался с этим. «Правду говорил Лит, в твоем теле есть неизвестная магия, древняя как эпохи, но оттого и могущественная. Убрав руку, не расскажешь, что за наруч. Скорее всего, Литайон за 3 дня построили множество догадок, но сошлись на моем наруче, ведь он сейчас был на мне и его не смогли снять. Даже Лит не мог его снять своей магией, о чем мне вкратце рассказал магистр. Но больше всего интересно, что нужно магистру, ведь не просто так он остался со мной. Расскажу, приняв более удобную позу, но взамен вы научите меня магии. С трудом по несколько слов произнес я. Кажется, я смог удивить магистра. Тот смотрел на меня как на дурака или на барана, который рассказал ему шутку. Казалось бы, он сейчас сожмется в диком смехе, но все же, подобрав на лицо более серьезную улыбку, тот произнес. Удивил. Но я ничего не гарантирую. Маги — это не просто люди. Маги рождаются с некой частицей силы и магии их предков, и именно она позволяет человеку стать магом. Многое зависит, конечно, от семьи, образа жизни и прочего. Начал читать мне лекцию Йон, но видя, что я не проникся, вздохнул. Если, я не ошибаюсь, ты уже далеко не молод, и стать магом в таком возрасте невозможно. Даже если у тебя открыты магические путы и передалась сила твоего предка высшего магистра. Продолжил отговаривать меня Йон или же просто не хотел возиться. Тогда это просто наруч, произнес я, указывая головой на наруч. После этой фразы Йон стал зло сверлить меня своим взглядом, от которого у меня пошли мурашки по спине и хотелось отвернуться, но я держался и точно смотрел ему в глаза. Через несколько минут он все же улыбнулся и сдался, отведя взгляд. Никогда не видел столь сильный и волевой взгляд, обычно другие отводили свой взгляд через секунду, значит, из него выйдет толк, подумал тот, но произнес совершенно другую фразу. Хорошо, я попробую научить тебя основам магии, но ничего не обещаю. Начнем занятие через час. Расскажу после занятия, подняв руку с наручем, да и мне нужно восстановиться. Магистр кивнул мне и оставил меня одного в каюте, но через миг в нее влетел Тлит и Пани, а за ними виновато шел Гин. Троица встала возле моей кровати и, перебивая друг друга, стала задавать мне вопросы про мое самочувствие. Тихо, едва громко произнес я, отчего все трое замолчали. Я жив, цел и здоров. «Ты выжил после того, как замочил древнего дракона», — опустив голову, произнес Гин. Видать, он хотел что-то еще сказать, но злой взгляд Лида не позволил ему этого сделать. Что между ними случилось? «Я понимаю тебя», — тихо начал я, — «и не виню. Я сам едва не обделался, пока убивал эту тварь». Троица мгновенно оживилась и перестала злобно сверлить друг друга взглядом. Пани устало похлопал Гина по спине, а Лид, пожав плечами, посмотрел на того и кивнул. «Вот и помирились. Тебе, кстати, от магов причитается награда», — начал Пани, но осекся от моего недоумевающего взгляда. «Обычно награду вручает император или сенат, но маги-то тут при чем? Короче, мы разбогатели на 10 тысяч динариев». Закончил за всех радостный Гин, уже представляя в голове, куда он мог деть бы такие деньги. «И это не шутки, тут небольшой корабль на 12 человек и пару сотен килограмм груза, стоил всего 500 динариев. Откуда знаю? Да Фарх просветил давным-давно, может, все и изменилось, конечно, но цены тут и правда божеские. Правда, людям платят тут медью и серебром в основном, но они предлагали артефакты». Расстроенно произнес Лит, и я понимал его, ведь он маг и ему деньги ни к чему. «Вообще нам предлагали несколько големов», — начал Пани, но тут же замолчал, видя взгляд Гина, а затем и недовольное лицо Лида. «И тут я задумался, что нам вообще нужно? Деньги нужны в принципе, нужно же на что-то жить в той глуши, но не думаю, что с моим наручем я смогу просто выращивать виноград и оливки. Артефакты, смотря, что именно могут подсунуть, точно какой-нибудь хлам, но видя Лида, я не думаю, что там хлам, возможно, сам отбирал. Големы, тут интереснее, пока мы сталкивались с элементалями, но големы, неизвестно, но интересно. Что за артефакты? Спросил я через пару минут размышлений. Из полезного бездонный мешок и посох восьмого стража. Есть еще и всякая мелочь по типу колец и браслетов, но они лишь усиливают магию или имеют пассивные заклинания. Быстро, чтобы его не перебили, произнес Лид. Но динарии, воскликнул Гин. Големы, прокричал Пани, отчего на него все недовольно уставились. Еще какое-то время мы спорили, но мне это надоело. Поэтому, решив разобраться потом, я узнал, что у нас по состоянию легиона. Лучше бы не спрашивал. От него осталось всего 40 человек, остальные либо разбежались, либо убиты, либо ранены. Такими темпами до Сунри я доберусь один. Однако у нас была гора драконьей плоти, которая полезна для магов, так как по их словам содержит ману. Была еще и чешуя, которая годится для некоторых доспехов и экипировки. Говоря о внутренностях, то наиболее ценны сердце дракона, из которого получит мощное зелье дракона, его глаза и некоторые другие органы, которые пойдут алхимикам. Ну и кости, из которых можно сделать великолепный порошковый напылитель для оружия и доспехов, из-за чего оно станет огнеупорным. Как меня просветил Лид, мы можем потребовать часть души, но вот реализовать ее будет трудно. Поэтому решили отдать магам, только стрясем с них напылитель на доспехи и оружие для меня, Генайпания. Лиду он был не нужен, у него и доспехов-то не было. Ну еще он имел какой-то барьер от магии, но это мелочи. Час, данный магистром на мой отдых, закончился, когда тот тихо вошел в каюту и своим кашлем привлек наше внимание. Неужто час так быстро прошел? Троица покинула каюту, лишь Лид, переговорив с магистром Йоном, ушел через несколько минут. Магистр расстелил на полу два небольших коврика из ткани и пригласил меня присесть. Сам же он первым делом повесил какую-то сферу над нами, которая светилась ярко-белым свечением, и после чего сел напротив меня. «Итак, юнец, начнем первое занятие. Что такое магия?» С некими паузами говорил тот. Конечно, его вопрос вогнал меня в тупик, но нужно что-то ответить. «Магия — это сила, которая появляется благодаря мане», — выдал я дурацкий ответ. «Конечно, это первое, что пришло в голову после моих воспоминаний и разговоров с магами, ну и воспоминания с земли остались, все же в интернете я проводил много времени. Нет, магия — это воплощение тебя, магия — это не сила, она лишь инструмент, дарованный людям. Магия не появляется спонтанно, так же как и мана не берется ниоткуда». Начал просвещать меня магистр. Казалось, будто я в школе, где мне глаголит истины. Мана – это не бескрайний источник силы. Она сосредоточена вокруг нас и тянется к людям словно ветви, питая организм. Продолжил магистр. Все же интересно, он говорит про ману. Я думал, у них есть какие-то источники маны, но нет, она берется извне. Итак, взмахнул рукой магистр, отчего мне показались тонкие синие нити, ведущие к белой сфере. Что ты видишь? Ману. Она течет к этой сфере, ответил я. Это каналы маны. Они подпитывают все магическое мана, и чем ее влияние выше, тем заклинание сильнее. Кивнув, произнес тот. А если влияние маны отсутствует? С интересом спросил я. Возможно, такое где-то в этом мире есть. Тогда заклинание ослабнет и со временем развеется, ответил тот. Но я заметил, что в его взгляде на меня что-то изменилось, будто он видит во мне уже не юнца. Значит, мана усиливает заклинание, подпитывая их? Спросил я, пытаясь понять, как работает магия. Верно. Однако маги со временем осваивают внутренние источники маны, которые позволяют им колдовать без внешних источников маны, ответил тот, при этом отвечая на мой следующий вопрос, который я хотел задать. От чего тогда зависит выбор? Я не мог подобрать подходящего слова, однако вмешался магистр. Пути. Каждый маг после получения ступени ученика выбирает свой пути, по которому тот идет. Так, например, я маг воды и льда, во мне два пути, создав в одной руке лед, а в другой сферу воды, Лид универсальный маг, но в нем один путь огня. Было видно, что магистр немного скривился при упоминании Лида и, казался бы, готов был выругаться, но сдержался. Думаю, у магистра были свои планы на Лида. В магии, как и в путях, есть ступени. Осваивая магию и открывая новые заклинания, ты можешь пойти по разным ветвям пути, выбрав свой стиль или же вобрать в себя все ветви, с интересом говорил тот. Кажется, я понял, чему он радовался недавно. Как я понял, вы открыли новую ветвь для себя, неожиданно спросил я у него. Все верно. После боя с драконом я смог открыть ветвь ледяного оружия на пути льда. Конечно, это было труднее, чем ветвь водного оружия на пути воды, говорил тот и показывал в своих руках различное оружие, сначала из льда, а потом из воды. Такие же ветви оружия есть у каждого пути? Спросил я, хотя сам уже понял, что оружие может создавать каждый маг. Почти у всех путей. Некоторые могут лишь пускать магию в оружие, ответил тот. А что насчет элементалей? Спросил я, вспоминая, как был труден бой с ними. Это трудная магия нескольких путей, ее мало кто может освоить, и по моим воспоминаниям лишь единицы в Империи Адрайт могут создавать элементалей, ответил тот. А что насчет артефактов? Мне Лид успел рассказать про некоторые, какой-то посох восьмого стража, для чего они нужны, надеясь на ответ, спросил я. Мы слишком отвлеклись от первого занятия, расскажу в свободное время. Перейдем к практике. Ты не слишком юн, поэтому создать в тебе узел маны будет слишком сложно, но начнем, пожалуй, с связующего канала, так ты сможешь использовать мой источник маны, который я тебе выделю», — серьезно произнес тот, и я понял, что сейчас скорее всего будет магия. Йон, встав с пола, закрыл глаза и дотронулся до белой сферы. От нее в руку магистра сразу побежали нити маны. Через несколько минут он открыл глаза и, тяжело задышав, принялся разводить руки от сердца в другую сторону. Сначала ничего не происходило, но немного позже я увидел, как нити потянулись к противоположной стороне от сердца магистра. Через какое-то время тот стал отводить одну из рук в мою сторону. Я понял, что нужно встать. Как-то интуитивно я закрыл глаза, и через миг в меня ударила сила. Не могу сказать, что это была обычная сила, скорее всего это была мана, но боли не было, я просто почувствовал, что у меня есть источник, к которому я могу обратиться. «Чувствуешь?» – спросил тяжелодышащий магистр. «Да, я чувствую источник, к которому могу обратиться», – ответил я. Не злоупотребляя этим, отделение частицы моего источника было довольно тяжелым. «На этом, пожалуй, закончим первый урок», — ответил магистр и погасил сферу. «Теперь я встал на путь магии, неизвестно, что из этого выйдет. Возможно, я стану талантливым магом, или же выучу лишь заклинание зажигалка из пальца и дальше не попрет. Однако нужно разобраться с делами, ой, как этого не хотелось». На палубе к моему выходу в свет было тихо, лишь несколько моряков и легионеров, что занимались своими делами. На месте боя же виднелся лагерь легионеров, а также небольшая стоянка магов, куда мы направились с магистром. Бой измотал всех, и это было видно, легионеры просто выпивали все запасы алкоголя, маги же просто отдыхали или летали на грифонах. Наше появление встретили небольшим ропотом, некоторые корили Йона за его задержку на корабле, другие хотели в тишине отдохнуть. «Братья и сестры, в руках этого человека уникальный артефакт, и сейчас он нам поведает о нем по моей просьбе», — довольно громко произнес Йон. Конечно, он умолчал про наш обмен знаниями, не думаю, что маги были бы рады их новому ученику. Вмиг все взгляды магов оказались на мне, среди них был также Элит, который болтал с каким-то магом. При этом они оба находились на кроватях в тени, и казалось бы, им было неинтересно. Наруч – это необычный артефакт. Вкратце пересказав магам всю информацию, что мне была известна о Наруче, но утаив про Арсия и его похождения, я получил невольные тревожные взгляды магов. А одна так вообще заявила: «Отберем Наруче, дело с концом, не нужны нам такие доспехи». Вроде это произнесла говорливая блондинка, что ругал Йона за его задержку на корабле. «Говоришь, этот наруч – часть древнего доспеха?» – таинственно спросил тот маг, что болтал с Лидом. «Кажется, он знал что-то про наруч. Все верно, но я предлагаю прекратить обсуждение и сохранить это в секрет», – ответил за меня магистр Йон, чему я был рад. Другие же были с ними не согласны, но под его давлением все же согласились сохранить все в тайне и оказать мне помощь в случае чего. Такими темпами мы перешли к нашей награде за дракона. Спустя 3 часа споров, руганий и торгов я все же покинул магов, при этом прилично так их ободрав. Взяв с них 5000 динариев, тот самый посох и статуэтку одного каменного голема, я был доволен. Ну еще я получил с них пару колец усиливающих заклинания, но это чисто для Лида. Однако с туши дракона мы ничего не поимеем, кроме огнеупорной драконьей смеси, как они назвали тот порошок, и то только для 2 комплектов брони, остальное они распределят между своими. Я был в целом доволен. Дракон побежден, правда, потеряли людей, это грустно, но мы получили деньги, оружие, а также магистр согласился остаться с нами до завершения моего обучения азам магии. Другие же покинули нас, как только перенесли награду. Не знал, что у них бездонный мешок берет предметы из воображаемой области. Нужно было брать его. Этот день закончился, однако началась новая ночь с видениями. Глава 12. Ну что же, на этот раз видения в моем сне были более точечные. Мне показала гору, где находится закрытая вратами пещера или помещение с постаментом. На постаменте, словно левитируя, находился шлем. Его вид также менялся, и уже вскоре он принял облик моего шлема. Образ сменился снова на горы с несколькими перевалами, и мне была показана небольшая крепость в низине гор, которая охраняла вход в ущелье. Вот и где мне это искать, хотя крепости, которые контролируют горные перевалы и ущелья в империи, по пальцам пересчитать, и как раз несколько таких мы скоро будем проходить. Вроде они стерегут границу с парой королевств, которые не слишком лояльны к империи Адрайт, оттого и имеется напряжение. Если, конечно, это те крепости. Но да ладно, решим на месте. Видение закончилось довольно быстро, и всю ночь Я тихо продрых, но наутро и все последующие дни нашего плавания магистр Йон дрессировал меня по магии. Конечно, это было неприятно, но это было нужно, мне в первую очередь. И вот мы плавно подошли к четвертому занятию, где этот старый козел будет проверять меня на канал связи с его источником маны. Обещал мне наказание, если я провалю это занятие. Но ничего, мы как-нибудь выберемся. «Соберись, Аврелий», — вытягивал ладонь магистр Йон, — «ты должен удержать ману, иначе ты потеряешь связь с моим источником маны. Просто тебе говорить, магистр Грибанный, вот уже третьи сутки ты гоняешь меня по теории практики каналов и узлов маны, подготавливая меня к возможности обрыва меня от своего источника. Радует, что за эти дни произошло целое ничего. Наш корабль мирно и спокойно плыл под охраной Грифона в небе и мага на корабле. Мы также смогли преодолеть устроенную на этом пути еще одну блокаду из кораблей, которая к нашему прибытию была уничтожена. Видимо, тут порезвился дракон, который выжег корабли и людей. Сейчас мы направлялись по тракту к городку Траин, недалеко от которого планировали сделать остановку, чтобы распустить желающих легионеров или же окончательно расформировать легион. Ну и еще, как раз недалеко от него была моя цель, одна из крепостей, которую я смог определить вместе с магистром. Но сейчас чертов магистр учил меня магии, точнее мучил. Он заставил меня удерживать связь с источником маны, когда имеются различные сопротивления. Еще этот засранец, как-то заставил ману уйти из моей каюты. Лид, которого я тайком спросил об этом, не ощущал и капли маны в моей каюте. Не думаю, что это один из элементов тренировок. От мыслей меня отвлек взмах руки магистра, от которого я больше не мог держать стабильную связь с источником маны и рухнул на пол. Выругавшись, Йон вернул мне канал связи, однако его коварная улыбка говорила мне о неприятных последствиях. Или: «Могу поздравить тебя, твоя связь с моим источником стала сильнее, теперь только маги выше ученика могут лишить тебя источника маны», — улыбаясь с юмором говорил тот. Ученик — это была первая ступень рангов магов, всего их было несколько, и я болтался на самом дне. Мой ранг магистра ценил как маленький юнец, хотя сейчас я находился на нулевой ступени и был рангом юнец. В магическом мире это не ранг вообще, чаще всего юнцы — это дети возрастом от 6 до 9 лет, которые только начали осваивать магию. Однако настоящее обучение магии начиналось с первой ступени и ранга ученика, а подготовка к этому начиналась с ранга младшего ученика, когда тот начинает создавать свой внутренний источник маны. До этих пор юнцы были лишь глиной, из которой лепили учеников. Всю эту неимоверно полезную информацию поведал мне Лид, так и магистр Йон поделился знаниями. И кстати, Лид был на ступени боевого мага, в то время как магистр был аж на 3 ступени выше и имел ранг второго магистра. Сложно. Что дальше, магистр? Медитация и только медитация, Аврелий, — с наставлениями произнес магистр. Опять эта грибанная медитация. И вот, что они в ней видят. Сидишь, как не знаю кто, и ни о чем не думаешь. Конечно, магистр не обещал мне веселье и сразу десяток путей, но вот про медитацию он рассказал лишь вчера. Так, сидя в кривой позе и ничего не делая, я провел несколько часов. Рядом со мной также уместился Лид, которого упросил Йон, ну и этот грибанный старикашка. Но в чем смысл медитировать в помещении без маны? Может, это такая тренировка? Однако наше мирное сидение прервал Гин, который грубо ворвался в каюту. Непонятно, что он опять хочет, но, видимо, что-то срочное. Там ваш грибанный грифон улетел, — с дрожью в теле и голосе проговорил Гин. Заинтересованно промычал магистр. В чем же проблема? Этот летающий повредила парус, — прокричал Гин. Грифон цел? — закрыв глаза, спросил магистр. Да при чем тут этот пернатый? — рассердился тот. Мы теперь должны встать на остановку здесь и чиниться. Так чинитесь, не открывая глаз, — ответил тот. Гин, еще выругавшись, громко хлопнул дверью и вылетел из каюты. Как же я его понимаю, тут твое имущество испортили и всем по одному месту. Однако через несколько минут мы причалили к берегу и, скорее всего, продолжим путь не скоро. Медитация закончилась так же безрезультатно, как и в те разы. Все же я пока ничего не ощущаю. Магистр разочарованно ушел медитировать на нос судна, зависая над водой. Его поддерживала парящая платформа из воды. Не представляю, сколько он тратит на это маны. Гин в это время носился по палубе и гонял матросов, которые чинили парус. Благо, у нас были определенные запасы ткани, которыми можно залатать дыры, но не такую здоровую. Грифон своей тушей пробил в парусе солидную дыру, Кажется, он не собирался жалеть Гена и решил окончательно его добить и устрашить. Да и остальные тоже побаивались эту птицу. Этот полет грифона дал мне отличный шанс смотаться к горам. Все же мы сейчас подплывали к ним, и как раз рядом была крепость Горный Страж, которая защищала границу с королевством Орднер. Вроде, империя Адрайт поддерживала там мятеж, но быстро подсуетилась империя Мернт и помогла подавить мятеж. Конечно, в обмен на многие уступки. Возможно, мне понадобится помощь моих товарищей, все же с двумя магами и опытным воином будет легче пройти через. А через, что, видения не показали мне опасности, значится их там нет, но лучше всего перебдить, чем потом собирать наши тушки по кусочкам. Немного подумав, я направился к медитирующему магистру, все же он здесь сильнее всех вместе взятых и точно не откажется от моей идеи. Магистр, нужно поговорить. Подойдя к носу, это касается Наруча. Возможно, он согласится поучаствовать в походе, на пике горы, может, мы пробудем там несколько дней, да и магистр будет рад изучить шлем. Ответа долго ждать не пришлось, магистр спустя несколько секунд после моих слов вернулся на корабль, встав прямо рядом со мной, а платформа из воды, по его взмаху руки быстро исчезла. «Я тебя слушаю». Вкратце пересказав магистру Йону свои новые видения и описав место, куда нам нужно, я сейчас молча смотрел за тем, как магистр думает. Он просто стоял, поглаживал бороду и думал. Продолжалась эта пытка недолго, всего несколько минут, но думаю, ничего не мешало ему думать так и несколько часов. «Хорошо, полетим на грифоне вдвоем», — ответил тот, прекратив гладить бороду. «Алит, он не вместится на грифоне?» — спросил я. Честно говоря, не было желания идти одним с этим стариком. «Нет, да и он не подходит для холодных гор». Пожав плечами, ну и грифон рассчитан на двух человек. Договорившись с ним о встрече через 15 минут, я направился собираться, все же предстояло находиться в горах, где довольно холодно. Для более комфортного путешествия я выбил у Гена на время его зимнюю одежду из теплых меховых штанов, теплых носков из шерсти и здоровых сапог, обитых мехом. Шубу он отдавать категорически отказался, побоялся, что потеряю такую дорогую вещь. Но мы, люди не гордые, взяли стеганку, под которой была туника. В итоге я был похож на какого-то здоровяка, шерстяного снизу и в броне сверху. Когда меня увидел магистр, он начал истерически смеяться, но через несколько минут, все же рассказал, в чем дело. «Этот грибанный старикашка может наложить на меня заклинание, отталкивающее холод. Вот гад, и самое главное, не сказал раньше. Я потратил еще минут 20 на то, чтобы переодеться и взять только самое необходимое, в виде меча и легкой кольчуги, ну и плащ, чтобы защититься от ветра». Через несколько минут на горизонте показался летящий к кораблю грифон. Кажется, он сейчас вновь разорвет парус. Под всеобщую панику к нам приближался грифон, однако на этот раз он приземлился ровно на палубу, не став портить парус или что-то другое. На мое удивление, его морда была в крови и ошметках плоти. Он, что охотился? Чертовая птица. Йон без каких-либо проблем взобрался на переднее седло. Поглаживая грифона по голове, он ждал, пока я заберусь. Но мне было страшно, очень страшно. Я не катался на таких тварях вообще, да и не видя никого на палубе, кроме Лида, я понял, что его боятся все. Стараясь как можно аккуратнее взобраться и не взбесить грифона, я с трудом залез в седло и сразу получил инструкцию от магистра по тому, как привязать себя к седлу ремнями. Оказалось, это не так трудно, и через несколько минут мы взлетели. Это было что-то с чем-то. Конечно, не похоже на полет на самолете, но близко к этому. Грифон, взмахивая крыльями, просто разбежался и выстрелил собой в небо, после чего, поддерживая себя крыльями, он полетел туда, куда ему указывал магистр. Это было довольно сложно, так как грифон управлялся лишь упряжкой. Не хотел бы я управлять грифоном. Потоки ветра были настолько сильными, что едва не выбили меня из седла, и это мы летели с небольшой скоростью. Вжавшись в седло, я слышал усмешки от магистра, который решил проверить меня на прочность или покрасоваться. Вообщем, он зачем-то провернул петлю, очень резко, набирая высоту. Мне было страшно думать о том, что магистр выкинет в следующий раз. И вот он, наглядев меня, решил просто спокойно долететь или пожалел меня. Но вот скорость. Грифон летел словно реактивный истребитель, и через несколько минут мы оказались в горах, где нас охватили холодные горные потоки ветра. Магистр, как и я, осматривали горы. Опираясь на мои воспоминания, мы пролетали один горный пик за другим, пока не нашли его. Самый большой горный пик, при виде которого в моей голове вновь всплыл образ горы с помещением, где находился шлем. «Забери его, о-о-о!» Тихо протянул голос в моей голове. Мне кажется, или он стал более разговорчивым и многословнее, может быть, это от приближения к шлему. «Магистр, нам прямо, где-то там должен быть уступ!» Прокричал я магистру, стараясь донести до него свои слова. Возможно, он услышал меня, так как показал большой палец и направил грифона к той горе. Через несколько минут, облетая гору, мы все же нашли небольшой уступ вдалеке, от которого виднелись не то врата, не то двери из камня. В общем, нам сюда. Приземление вышло довольно мягким. Грифон, помогая себе крыльями, сел на уступ, и через несколько минут я и магистр слезли с него, а грифон улетел. Как я понял, магистр для более лучшего управления имеет с ним ментальную связь или ее аналог, или они просто понимают друг друга. Какие-то условия для прохода в этот твой храм имеются? Накладывая на нас какое-то защитное заклинание, спросил магистр. Не знаю, но скорее всего я должен быть один. Пожав плечами, ответил я. Да и действительно не было никаких образов про то, что там внутри, лишь парящий шлем на какой-то платформе, похожий на постамент. Хорошо, надеюсь, ты знаешь, что будешь делать. Жду тебя здесь ровно день, после чего считаю тебя погибшим. Присев на камень, надеюсь, мои уроки помогут тебе. Магистр вновь сел медитировать. Вот и не надоело ему этим заниматься. Ладно, неважно. Стоит вернуться к нашей двери, которая при виде подходящего меня стала медленно отворяться. Возможно, это из-за наруча, который с некой долей вероятности является неким ключом к этому месту. Теперь мне предстояло узнать, что в этом храме, забрать шлем и постараться по возможности не умереть. Планы, конечно, выполнимые, но судьба любит подкидывать испытания. С такими мыслями я вошел в холодный мрак, который был за воротами. Глава 13. Темный и холодный мрак пещеры поглощал меня с неимоверной скоростью. Вот уже спало первое защитное заклинание магистра, которое должно было меня от чего-то там защитить. Остальные с треском, но держались. Я чувствую тяжесть, которая давит на меня, с неимоверной силой, прогнись я под ней, скорее всего, смерть будет лишь спасением для меня. Мое тело не слушается меня, но откуда-то горит небольшой огонек воли, на которой я еще держусь и не падаю. Шаг, один шаг мне дался тяжело, давление наросло, и я, едва не упав, делаю второй шаг. Миг, и все остальные заклинания вдребезги сожжены невероятной силой. Былая тяжесть снизилась, и я смог сделать еще один шаг в эту пустоту. Она словно поглощает меня. Я будто отдаюсь ей на растерзание. Тьма закрывает мой взор, но я все еще делаю шаг за шагом, с горой тяжести, давящей на мое тело. Огонь воли разгорается все сильнее, к нему прибавляется еще небольшая искорка в моей груди, которая держит меня на плаву. Шаг, я уже ничего не понимаю, но все еще иду. Тьма, она расступилась передо мной, и я оказался в длинном коридоре, который вел меня к моей цели. Грибанный шлем. Почему это я? Почему? Каждый новый шаг давался мне все труднее и труднее, но я, собирая силы в кулак, шел. Нельзя останавливаться, иначе я больше не встану. Откуда это чувство? Я не знаю, я просто чувствую, что не смогу подняться и останусь в этом коридоре. Соберись, прорываясь сквозь боль в моем теле, нашептывал голос. Казалось, он повторял это целую вечность. Иди. Я шел вперед, пока уже привычная тяжесть не заставила меня согнуться, но я был близок к своей цели. Где-то метров 30 отделяло меня от шлема. Зачем он мне? Какой прок он мне даст? Может уйти? Панические мысли стали залетать в мою голову, но я отгонял их своей волей. Нет, останавливаться нельзя ни на минуту. Искра моей воли и силой с каждым шагом разгоралась все сильнее и сильнее. Уже сейчас это был небольшой огонек, который едва видимым лучом соединялся с огоньком воли в наруче. Эта сила не давала мне упасть и сдаться. Я никогда не сдавался. Не знаю, сколько шагов мне осталось, но сила, давящая на меня, возросла в разы, будто на моих плечах покоится вся твердь этого мира, и я в одиночку держу ее, как древний титан. Перед моим взором заветная цель, еще несколько шагов, и я достигну ее. Но какой ценой? И стоит ли оно того? Может мне присесть и отдохнуть? Иди. Более требовательный голос раздался в моей голове. Новый шаг, и тьма вновь окутывает меня. Я чувствую силу, что почти придавило меня к земле, и мне трудно ей сопротивляться. Сжав кулаки, я, с трудом выпрямившись, делаю новый шаг и падаю. Тьма отступила от моего тела, но где я? Помещение не похоже на то, что было в видении. Здесь стояла одинокая статуя какого-то человека, а я был в огромном зале, который простирался на многие тысячи метров, и ему не было конца. Могущественные мраморные колонны уходили высоко вверх, и их не было видно, они пропали в этой тьме. «Смертный, ты явился», — раздался скрипящий голос вокруг меня, но его источника не было видно. Неожиданно статуя передо мной окрасилась в алый цвет, и в ее руках появились тяжелые бронзовые весы, на одной половине которых находился шлем. Вторая же половина была пуста, возможно, нужно что-то пожертвовать. «Я не понимаю, ЧТОО ты готов отдать? Кровь, честь, жизнь?» — раздался протяжный голос, и статуя требовательно протянула весы. «Что, я готов отдать? Кровь, чью кровь? Мою или моих врагов? Я не понимаю этого. Если мою, то меня не хватит надолго, если моих поверженных врагов, то возможно ее хватит сполна. Или может моя кровь это ключ к шлему, но чем я такой особенный? Честь, даже не просите, честь нельзя отдать или продать, это святая заповедь для меня, но для какого меня? Я будто стал Аврелием и отбросил кого? Я не помню свою жизнь на земле, возможно, я стал только Аврелием и проникся его жизнью, или моя вторая личина умерла, я не чувствую ничего и не могу вспомнить о ней. Жизнь, отдэ. Еле разборчиво прошептал голос в моей голове. Я сделал единственный выбор. Если мне придется умереть, то возможно это будет безболезненно, или это не смерть для моей жизни. Может, я отдам свою жизнь неизвестности. Однако чаша не ждет, и статуя становится все более кроваво-красной. Жизнь, ясно проговорил я. Неожиданно я упал, будто из меня выбили душу, и мое тело стало легче легкого. С трудом подняв глаза, я мог видеть, как нечто прозрачное со всей осторожностью водружалось на весы, и моя жизнь выровняла весы, оказавшись прямо напротив шлема. Ничего не понимающий я с трудом встал, сначала оперевшись на руки, а затем на колени, но я выпрямился и встал. Весы медленно протягивались мне, цвет статуи менялся на тот, белый, приветственный любому цвет. «Твоя жизнь, тяжелее, забирай дар сына мира», — пробасил голос отовсюду. Не став глупить или задавать вопросы, я взял шлем с весов, и в меня вернулась прозрачная тень, жизнь вернулась в мое тело. Но надолго ли, и что это значит? Я резко упал и потерял сознание, тьма вновь закрыла мой взор, и не слыша ничего извне, я лишь чувствовал некую радость. Но чью? Может, это был шлем, который выбрался из этой пещерки, или наруч? Запутался я в этих артефактах. «Смертный, восславь же меня», — раздался радостный, но мрачный голос в моей голове. «Кстати, а где я? Вроде не пещера, а какое-то помещение». Ощутив прикосновение холодного камня, который к тому же был шершавый и неприятный на ощупь руками, стало ясно, что я лежу на полу или на каменистой земле. Открыв глаза, я увидел треснутый серый свод потолка, на котором был какой-то барельеф в виде древней битвы. И как мне кажется, тут изображен Арсей и боги. Нет, ну не могут же люди быть ростом несколько десятков метров и иметь очень разнообразный внешний вид, от черных и мрачных одежд с рогами, до белоснежных ток и каких-то свечений, которые спустя многие века уже не передаются, как это хотел бы передать автор барельефа. «Смертный», — вновь голос в моей голове напомнил о себе, — «и что ему только нужно?» Вдоволь насмотревшись на барельеф и подчеркнув некоторые детали, я с трудом, но все же принял сидячее положение и чуть вновь не упал. Я был, мать его, в сокровищнице. Мой алчный взгляд сразу же наметил с десяток сундуков, несколько шкафов, где лежали какие-то пергаменты, на удивление там были книги. Вроде этот мир дошел только до книг из деревянных дощечек, но никак не до бумажных книг. Оперевшись на какой-то стеллаж из непонятного камня, я встал на ноги и нащупал рукой на голове этот шлем. Вроде он был точно таким же, как у меня, но на ощупь совершенно прочнее и несколько теплее. Хотя в этом помещении было прохладненько, но шлем грел голову и был теплым. «Смертный, я душа этого доспеха, ты не можешь не слышать меня», — раздался уже надоедший голос в голове, но на этот раз он был более многословен. «И как с тобой общаться?» — пробурчал я, осматривая стеллаж с непонятными пергаментами, на которых вместо букв были не то руны, не то кривые узоры. «Я понимаю твои мысли, смертный, воздай мне почести, быстро», — с грубым тоном произнес голос. «Назову его, пожалуй, как-нибудь пообиднее, Хаймэмэм. О, тушканчик, довольно прикольное животное, но, видимо, душе в шлеме не нравится. Какие же смертные глупые». Тон сменился на грустноватый, и стало понятно, что голос резко померк в настроении. «Эй, тушканчик, ну не расстраивайся, мы обязательно поговорим, но позже, шаря по другому серванту, с какими-то фигурами, сейчас не время. Что? Что ты делаешь, смертный? Раздался панический голос в голове. Что? Что? Собираю тро. Хотел ответить я, но неожиданно одна из статуэток загорелась зеленым свечением и испустила зеленый газ вокруг себя. Кашляя и чертыхаясь, я отбежал от стеллажа с статуэтками, которые тоже были артефактами. А я так свободно по ним шарил. Вот же балбес, теперь помру, вот так глупо. Но дыхание стало более стабильным, да и вроде ничего не болит. Неужто это статуэтка исцеления? Вы всегда такие глупые смертные, только вы за последние 3 века моей жизни, десятками, а то и сотнями умирали от артефактов. Истерил Тушканчик. Да успокойся, Тушкан, прорвемся. Мысленно заверил его я, что, за статуэтка хотя бы, если я расскажу тебе о ней, твой мозг превратится в вонючую жидкость. Смертный, вновь начал истерить Тушканчик. В двух словах, давай, для чего она? Смертные, всегда, вам все интересно, бубнил голос, статуэтка Хлояса, бога-целителя народа Маина, может исцелить человека от легких травм. Удивил так удивил. Значится, я угадал, и сколько же тут таких статуэток? На моем лице появилась коварная улыбка, а мысли стали веяться вокруг того, как бы это все унести. Но противный Тушкан истерил и вопил в своей голове, прося не брать ничего. Примолкни там, обследуя статуэтку, с какой-то женщиной, иначе вечно буду называть тебя Тушкан. Смертный, ты совершаешь ошибку. Эти артефакты и предметы очень опасны для мира. Пытался образумить меня Тушкан. Хорошо, и чем же? Убрав руку от страшной черной, как смоль статуэтки, магия, сила, запечатанная в них, очень опасна. Вот эта черная статуэтка была отбита у туземцев племени Мхабиаа. Она может убить всех на большом расстоянии. Выдал предупреждение Тушкан, отчего я медленно отошел от статуэток. Допустим, тогда давай лучше объединим наши усилия. Застыв на одном месте, обратился я к Тушканчику. Объединим усилия, смертный. Ты глупее, чем кажешься, называя меня противным именем, и не воздав мне положенные почести, ты оскорбил меня. Все сильнее с каждым словом, кричал голос в голове, отчего она грозилась лопнуть. Ой, какие мы нежные, ломает он комедию. Ты в этой пещере, возможно, веков 10 провалялся, подходя к сундукам, поэтому не нужно тут кричать, если бы не я, лежал ты бы никому не нужным. Голос долгое время молчал, скорее всего он обдумывал мои слова. Ну, а пока он молчал, я вскрыл все сундуки, в которых была не гора золота, а какая-то подстава. Там вновь были свитки и пергаменты, только по виду древние, и лишь в одном сундуке нашлось несколько брусков лавово-серого металла. Хорошо, смертный, мы объединим наши усилия, оставим это все без почести, но не смей называть меня, как ты называешь меня сейчас. Неожиданно раздался голос в голове, пока я рассматривал неизвестный металл. Ну и как тебя звать, уважаемый? Вежливо спросил я. Общение-то налаживается. Мою душу, запечатанную в шлеме бога войны самим Арсеем, тебе лучше звать Цас. Пафосно, по слову, произнес голос, точнее Цас. Хорошо, Цас, начнем тоже сначала, где мы сейчас? Засунув металл в кольчугу, спросил я. В 16-м хранилище Арсия при его алтаре, воодушевлено ответил Цас. Алтаре, вот тот постамент был алтарем этого Арсия, вот значит почему меня давило тогда со всех сторон, я возможно не был его последователем или кем-то другим, но наличие наруча меня спасло. Возможно, только благодаря ему я выжил. И что тут ценного есть? Спросил я у Цаса. Здесь все ценные, но артефакты, имеющие высочайшую ценность, скрыты в особом хранилище. Осторожно произнес Цас. Хорошо, где выход отсюда? Собирая в один сундук наиболее целые свитки и пергаменты, мне опасно тут находиться, а то разнесу все, помирев заодно. Доволен тобой, смертный. Хоть это ты и осознал, выход находится правее. С ноткой недовольства и счастья ответил Цас. «Меня вообще-то Аврелий звать», закинув на плечо сундук, ответил я. «Не представляю, как его Грифон повезет, но пусть парус отрабатывает. Мне не важны ваши имена, смертные, умрешь ты, придет новый. Но возможно я запомню тебя», заговорил Цас, когда я был у двери. «Ну вот не верю, что Арси не был человеком из нашего мира. Только земляне могут знать про раздвижные двери. Хотя может они тоже на магии работают, тогда это почти все объясняет». Когда двери раскрылись, я увидел небольшой широкий коридор, ведущий к тому помещению с постаментом, точнее с алтарем Арсия. Коридор на удивлен был светлым и освещался он какими-то магическими кристаллами. Попытавшись выдернуть один, я только сломал его на, что Цас обозвал меня немытым дикарем. Думаю, мы с ним поладим. Но осколки кристалла, которые на удивление все еще светились, я все-таки подобрал и тоже закинул в сундук. Пригодятся. Пройдя к алтарю, я опустил сундук на землю и принялся осматривать его, ведь он был похож на обычный постамент. В нем нет ничего такого божественного, что должно быть присуще алтарям богов. Только вот руны по бокам меня крайне смутили. Вспомнив о магистре, который находился на утесе, я быстро подхватил сундук, бросив рассматривать алтарь и направился к выходу. И вот тут, как тут началась опять давка на меня, однако она была слабее, будто два камня лежащих на моих плечах. Цас, можешь объяснить, что за давление? Идя к выходу, спросил я у Цаса. Своеобразный барьер силы от тех, кто решит разграбить хранилище. Только те, кто силен духом или имеют частичку Арсия, могут пройти сюда. Опять пафосно произнес Цас. Мысленно кивнув, я медленно дошел до выхода. Когда давление спало, двери вновь принялись открываться, и тьму этого мрачного коридора пронзил свет и холодный воздух с гор. Немного подождав, я вышел и сразу же заметил магистра Йона, который сидел и просто медитировал, но заметив меня, тот резко вскочил. «Аврелий, ты довольно быстро. Всего какой-то час прошел», — удивленно произнес тот, когда я поставил сундук в снег. «Всего час, значит, время в храме идет по-другому, или это из-за испытания? Возможно, в силах Арсия было замедлить время. Ага, и я с трофеями, которых там целая куча», — постучав по шлему, «целое хранилище артефактов, но оно закрылось». Однако я успел вынести один сундук. Конечно, я соврал магистру, иначе тот быстро нагонит своих магов, и они разберут все тут по камню, в поисках артефактов. Не едят они понадобятся только мне и не так скоро. Жаль, но главное, ты цел. Было видно, что магистр стал менее оживленным и будто съел лимон. Возможно, он надеялся на что-то покрупнее. Садись на грифона, за сундук не волнуйся. Магистр ловко запрыгнул на грифона и первым сел в седло. После он начал создавать какое-то заклинание. Последовав за магистром, я уже без страха взобрался в седло и не успел моргнуть, как грифон взял сундук в лапы и взлетел. Чуть не выпав из седла, я быстро привязал себя к нему ремнями и зло посмотрел на спину старика. «Смертный, я чую его алчность, он опасен», — произнес Цас. «Я тоже так думаю, все же это маг, буду с ним поосторожнее», — немного подумав, ответил я. «Смертный, ты обрел только две части доспеха Арсия, нам предстоит найти еще остальные части, и не думай, что это будет так просто», — как-то подозрительно произнес Цас. «Ты что-то темнишь, выкладывай правду». Однако, мне никто не ответил, даже когда я начал называть его тушканчиком, тот стойко молчал. Видимо, у него лимит слов, и он его исчерпал. Информация, конечно, расплывчатая, ведь благодаря тем самым видениям, я примерно могу сопоставить места поиска.